В общем, парень тут ни при чем, надо только усвоить, что он был моим предком. Я не говорю, что тут есть чем похвастать, но ничего не поделаешь. Вы увидите, от меня трудно избавиться. А мне плевать, рявкнул инспектор. Хорошо, ответил Кельвелер. Он сел и принялся молча жевать. Главное, чтобы бутерброда хватило. Мало было доблести в том, чтобы раздражать этого сонного служаку, и все же довольно забавно. Жаль, что он не настроен повеселиться. Каждый может придумывать себе предков, это не запрещается, а по части родни фантазия Луи была особенно богата. В комнате стало тихо. Инспектор набрал номер, старшего инспектора, разумеется, теперь принято говорить капитана. Тут один тип не желает очистить помещение. Да, может быть. Займись этим субъектом и будь другом, сделай из него паштет. Не знаю. Да, конечно. Спасибо, сказал Кельвелер, но мне нужен поклен. Гражданство. Что? Вы француз? Черт бы вас подрал. Кельвелер неопределенно развел руками. Возможно, лейтенант Ферьер, очень возможно. Теперь принято говорить лейтенант. Инспектор качнулся вперед. Вы знаете мое имя? Старший инспектор мягко, с угрожающим спокойствием, открыл дверь. Он был невысок, и Кельвелер тут же воспользовался этим, чтобы встать. Луи был ростом 1,90 м, ему это часто помогало. «Выпроводи его», — сказал Ферьер. «Только сначала допроси. Парень знает мою фамилию, умника разыгрывает».